Вопрос. Как защитить себя от кодирования? Ответ. Только лишь развиваясь духовно, крепко взявшись за руку Отца Небесного, простертую к вам ныне, и на пути самоисцеления –